Через чего же это тебе тошнота прикинулась? Молчала бы. Муж-то где? Схватилась с чужим дядей и едешь черт тебе куда. А ежели за раз Степан в хутор заявится, тогда как? Знаешь что, Проша, ты б в наши дела не путался, попросила Аксинья. А то и тебе счастья не будет. Я в ваши дела и не путаюсь. На шута вы мне сдались. Сказать-то я могу свое мнение? Или мне с вами за место кучера ехать и с одними коньми гутарить? Тоже выдумала. Нет, ты хоть серчай, Аксинья, хоть не серчай, а драть бы тебя надо доброй хворостиной, драть, да еще и кричать не велеть. А насчет счастья меня не пужай, я его с собой везу. Оно у меня особое, такое, что и петь не поет, и спать не дает. Но, проклятые, все бы вы шагом шли, сатаны лопоухие. Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал: «Не ругайтесь поперва. Дорога нам лежит длинная, и шо успеете? Че ты к ней привязываешься, Прохор?» «Оттого я к ней привязываюсь, — ожесточенно сказал Прохор, — что, пущая она мне, за раз лучше поперек не говорит. Я за раз так думаю, что нету на белом свете ничего хуже баб. Это такое крапивное семя. Это, братец ты мой, у Бога самая плохая выдумка бабы. Я бы их чертей вредных всех до одной перевел, чтобы они и не маячили на свете. Вот я какой на них злой, зараз. Че ты смеешься?» «Дурачье дело над чужой бедой смеяться. Подержи вожжи, я слезу на минуту». Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговор больше не заводил. Ночевали в Каргинской. Наутро, позавтракав, снова тронулись в путь и к ночи оставили за собой верст 60 дороги. Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. Около Морозовской стали попадаться первые воинские части казаков. Шли конные части, насчитывавшие всего по 30-40 сабель. Нескончаемо тянулись обозы. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми, и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей. На одном из тавричанских участков, бесцельно проездив в поисках дома, где бы можно было переночевать, Григорий вынужден был провести ночь в сарае. К утру намокшая во время метели одежда замерзла, покоробилась и гремела при каждом движении. Почти всю ночь Григорий, Аксинья и Прохор не спали и только перед рассветом согрелись, разложив за двором костер из соломы. Наутро Аксинья робко предложила: «Гриша, может, передневали бы тут? Всю ночь промучились на холоду и почти не спали, может, отдохнем трошки?» Григорий согласился. С трудом он нашел свободный угол. Обозы с рассветом тронулись дальше, но походный лазарет, перевозивший 100 с лишним человек раненых и тифозных, тоже остался на дневку. В крохотной комнатушке на грязном земляном полу спало человек 10 казаков. Прохор внес полсть и мешок с харчами, возле самых дверей постелил соломы, взял за ноги и оттащил в сторону какого-то беспробудно спавшего старика, сказал с грубоватой лаской: «Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась, что и на себя стало не похоже». К ночи на участке снова набилось полным-полно народу. До зари на проулках горели костры, слышались людские голоса, конское ржание, скрип полозьев. Чуть забрезжил рассвет, Григорий разбудил Прохора, шепнул: «Запрягай, надо трогаться». «Чё так рано?» — зевая спросил Прохор. «Послухай». Прохор приподнял с седельной подушки голову, услышал глухой и далекий раскат орудийного выстрела. Умылись, поели сало и выехали из ожившего участка. В проулках рядами стояли сани, суетились люди. В предрассветной тьме кто-то хрипло кричал: «Нет уж, хороните их сами. Пока мы выроем на 6 человек могилу, полдень будет». «Да хиба ж мы обязаны их ховать?» — спокойно спрашивал второй. «Небось, зароете», — кричал хрипатый. «А не хочете, пусть лежат, пухнут у вас. Мне дел нет». «Та шо вы, господин доктор? Нам, колы усих ховать, и кис проезжих